Утро встретило меня привычной бодростью пробуждения и целым ворохом новостей, которые высыпал на меня 896-й. Искин постарался отчитаться о проделанной за ночь работе. Первое, все, что мы запланировали к перевозке, уже доставлено на корабль и помещено в трюм. Один из бывших резервных эскинов, теперь осуществляющий обязанности карго, логистические функции, которые перепоручил ему Ньютон, выполнил отлично. Размещение, крепление и компоновка груза в трюме были высчитаны и произведены оптимально и совершенно не нарушали балансировки корабля. Всего было занято треть трюма. Большую часть из этого места пришлось выделить под деактивированную, разобранную, упакованную малую мобильную верфь. Второе. Он предоставил мне результаты исследования корабля Лииты и списки, которые я у него просил. Просмотрев их, я понял, что ничего сильно революционного или необычного в этом истребителе нет. Как-то от него я ожидал большего, но все равно несколько новинок или деталей, которые привлекли мое внимание, я нашел. Всю необычность корабля как раз и составляли уже известные мне его особенности и свойства, о которых я сумел догадаться и так. Главным отличием был эскин, который бесспорно являлся первой из пяти уникальных черт корабля графов, на которые я обратил внимание. Другим был его компактный гипердвигатель, который по своим показателям соперничал с обычными, но относительно миниатюрные размеры позволяли разместить его в легком истребителе девушки. Дополнительной его особенностью было значительно сниженное потребление топлива. Третью особенность представляла установленная на корабль система обнаружения и распознавания. Радиус ее действия превышал стандарты Содружества для аналогичного оборудования на 50%. Четвертой была система жизнеобеспечения корабля, построенная по абсолютно непонятным принципам и настолько плотно внедренная во все его системы, что ее извлечение и замена на стандартную систему Содружества не представлялось возможным. Пятым были силовые щиты, установленные на истребитель и выдерживающие на 20% более мощные повреждения. Последней новостью стало то, что аграфы используют стандартные протоколы обслуживания, настройки и комплектации оборудования. А значит, все детали с корабля Лииты можно установить на любое судно Содружества, проведя небольшой ряд универсальных предварительных настроечных тестов. Поэтому, как только я об этом узнал, отдал распоряжение Ньютону извлечь из истребителя девушки все заинтересовавшие меня детали и заменить их на те, что были в наличии у нас. Под это условие не попали гипердвигатель, как не имеющий аналогов, и система жизнеобеспечения, как неизвлекаемая, без разрушения целостности корабля. Утро началось с мародерства и надувательства ближнего своего, подумал я, но совесть промолчала. Наверное, не считает грехом покопаться в и так фактически принадлежащей мне машинке. После проведения столь благотворного подъема. А ведь я даже еще не сполз с кровати. Я принял душ, хорошенько умывшись и взбодрившись при этом, и приступил к завтраку. За едой я попытался составить планы на день, а их намечалось не такое уж и маленькое количество. Сейчас 8 утра. Я хотел разобраться с сумкой профессора. Потом 4 обязательных часа учебы и 2 тренировок. Между ними устрою переезд для Лииты в одну из VIP-кают. Целесообразно поселить ее поближе ко мне, чтобы всегда была перед глазами. Как раз первая каюта, расположенная за капитанским кубриком, свободна. И, не откладывая в долгий ящик, отдал распоряжение 896-му. «Ньютон, подготовь VIP-каюту для нашей гости, что расположено сразу за моей. Она, по-моему, была раньше занята майором. Приведите ее в порядок. Все вещи майора перенесите в мою комнату. Я потом разберусь с тем, что там еще осталось. Те же самые действия проделайте и с другими каютами. Нечего в бардаке жить. Вещи, найденные там, тоже доставьте сюда. Девушке ограничь доступ во все помещения, кроме ее комнаты, коридора и выхода, входа из него на станцию. За пределами корабля закрой ей доступ в складские помещения и инженерный комплекс. Ну и организуй за ней негласное наблюдение. Везде, за пределами ее каюты. Так, на всякий случай, если что-то произойдет. Принято. Так, с местом проживания для девушки на корабле и ее передвижением по нему и вне его разобрались, решил я и перешел к дальнейшему планированию дел на день. Потом нужно провести монтаж ремонтного комплекса. Есть у меня такое подозрение, что когда корабль будет в рейде, это не так сподручно делать, поэтому заняться этим нужно сейчас. Думаю, 2-3 часа уложусь. Хотелось бы еще что-то решить с передачей ментоэнергии напрямую от источника к получателю. Как оказалось, теперь у меня нет тех 5 дней, который я готов был отдать раньше на настройку в моем организме возможности реализации этой закачки от источника к потребителю, когда был один. Придется искать обходной вариант, как это исправить и получить какое-то решение для этой задачи. «Магик, тебе есть что предложить?» — задал я вопрос своему самому компетентному в этом деле специалисту. «Данную операцию возможно провести 3 часа, но в этом случае она будет проходить в красной зоне приоритета. Оператор не сможет воспользоваться переходом на фоновые слои сознания. За относительно небольшую длительность ее проведения придется прочувствовать все прелести нахождения в зоне повышенного приоритета опасности и ударных доз болевых ощущений, ведь ослабить или уйти от них никак не получится, разве что сознание потеряю. Но лучше не откладывать это счастье на другое время, может его и не быть потом. Вместо вечерней тренировки устрой себе данную экзекуцию. Приговорил я себя к не очень приятному времяпровождению сегодняшним вечером, но что поделать. не все коту масленица. Хотя странная эта пословица. У меня кот вообще блины не ел. Пришла несколько неадекватная мысль. Правда, я прекрасно понимал, что речь в ней идет о сметане. Все, хватит отвлекаться. Значит, вечером процедура займет 3 часа. Осталось расписать 5 часов. Да что там расписывать? Давно хотел полетать по системе, и получившиеся истребители опробовать нужно. Вот и уйдет весь день на различные дела. Распланировав свой сегодняшний день, я приступил к первому его шагу, подошел к столу и взял в руки рюкзак профессора. Как и в предыдущий раз, невзрачная сумка очень удобно легла в руку, и когда палец совместился с датчиком, практически сразу в голове прошелестел теперь вполне понятный голос, оповестивший о том, что идет процедура идентификации владельца. Через несколько мгновений пред глазами возникла индикационная панель красного цвета, указывающая, что опознание хозяина сумки не произведено. Это же подтвердил и голос в голове, указывавший на то, что идентификация не выполнена. Ну что, магик, я так понимаю, идеальным вариантом является замещение оригинала слепка ментоактивного поля в анализаторе рюкзака на мой отпечаток? Да. Что нам для этого понадобится? Провести сканирование объекта, выявить место хранения оригинала слепка ментального поля, произвести обнаружение резервной копии, из которой происходит восстановление образа при несовпадении параметров сохраненного отпечатка поля по каким-либо причинам, направленным потоком ментоэнергии выжечь сначала резервную копию, а потом оригинальный отпечаток. Затем найти модуль включения повторного снятия образа ментального поля и активировать его, воздействуя на узловые точки его ментоструктуры. С этим понятно. Тогда давай приступать, распорядился я, но магик, оказывается, еще не закончил говорить. Рекомендую провести сканирование объекта силами пользователя, скорости качества результатов сканирования превышает используемые мной как минимум на порядок. Перед активацией модуля копирования ментальной структуры рекомендую провести его модернизацию с целью снятия образа не только ментального поля, а всего ментоэмпатического поля в целом. Данное изменение на 80% повысит надежность идентификации объекта и станет невозможным способ подделки и внедрения ложного ментополя в структуру артефакта, так как при внедрении ментоэмпатического поля происходит его интеграция с полем самого объекта. Данная операция называется привязка. Таким образом, можно навсегда связать любой объект с существом или предметом. Эта процедура является практически необратимой, и отвязать предмет может только его хозяин, заместив свое ментоэмпатическое поле другим. При попытке провести процедуру замены оригинала на фальшивый образ другим оператором или при попытке провести освобождение объекта от связи с его хозяином путем полного уничтожения ментоэмпатического поля объекта привязки, происходит его мгновенное разрушение. Сурово выходит. Но для вещей, которые не хочешь никому передавать, очень действенная мера. Нужно ли проводить такую кардинальную процедуру с рюкзаком профессора? Задался я вопросом, не обращенным ни к кому конкретно, но магик ответил на него. Проведение сканирования всей сумки прояснит вопрос полностью. Значит, им сейчас и займемся. И я приступил к уже опробованной на накопителях процедуре сканирования. При исследовании данного предмета весь процесс занял гораздо больше времени, чем, к примеру, с теми же накопителями. Потратил я на эту операцию практически 40 минут. Это меня заставило усомниться в словах магика о том, что я произвожу это действие гораздо быстрее него, и поэтому я решил прояснить данный вопрос. Магик, сканирование завершено. Модель объекта построена. Данные интерпретируются сетью. Есть одна неясность, которую я хотел бы понять. У меня вся эта процедура заняла порядка 40 минут. Сколько времени тебе потребовалось бы на эту операцию? Длительность сканирования составила бы с вероятностью 80% от 4 до 5 часов. Понятно. Интересно, почему такая разница? Ведь ты часть меня. Почему ты тогда не можешь для выполнения этой процедуры использовать мои естественные способности? Это возможно только после полного слияния мага, компа и оператора, которое на текущий момент времени не завершено. Понял, что глупый вопрос задал. Давно бы мог догадаться, если что-то не работает, то я просто до этого пока не дорос, — решил я. После этой небольшой дискуссии продолжил. В общем, пока все. Сканирование рюкзака выполнено полностью, модель построена, данные интерпретированы. Ты можешь дать свои комментарии по нашему трофею. При изучении 4-го уровня базы СПЕР была изучена структура ментомодуля, называемая пространственный карман. В ментоэмпатическом поле объекта прослеживается наличие схожей по своей основе структуры, только более сложной в построении. Полученная модель подтверждает ее наличие. Также в основе построения полученной модели присутствует ментомодуль укрепления и ментомодуль сокрытия. Второй модуль не позволяет провести сканирование самого объекта и его содержимого никакими известными способами. Накладывается единовременно с созданием объекта и существует до его уничтожения. Вот почему я не смог провести идентификацию этого артефакта. Постой, постой, но ведь я смог провести его сканирование и особых проблем при этом не испытывал. Почему? Нет ответа. Хорошо, примем за аксиому, что я могу сканировать такие предметы и выполняю эту процедуру гораздо быстрее тебя. Вещь мы нашли стоящую. Видимо, придется защитить ее по полной. Теперь давай займемся подменой образа в анализаторе. Модуль, который нам нужен, я уже определил и выделил. Передал я свои мысли магокомпу и после этого подсветил на модели нужную нам часть конструкции. Это верно? Я сориентировался потому, что, судя по направленности сигнала при активации артефакта, поток ментоэнергии в первую очередь передается туда и уже дальше растекается по ментоструктуре рюкзака. Верно. Нам нужен именно этот модуль. Если отследить выходящие из него нити ментоэнергии, то можно обнаружить места хранения образа и его копий во всей структуре объекта. И магик выделил на модели необходимые линии передачи энергии. После этого практически моментально удалось найти нужные структуры, где производится хранение образа и его копий. Их оказалось несколько штук. Определили их по схожему строению составных микроструктур данного конкретного ментомодуля. Резервных мест хранения копий оказалось не два, как предполагал магик, а шесть. Правда, копии хранились только в трех структурах. Теперь нужно одновременно выжечь все копии с резервных модулей хранения образа, подав поток энергии в одну из нескольких его точек входа. После этих слов магик подсветил нужные точки и входы сначала на каждом конкретном модуле, а потом на всей модели в целом. Так, эта процедура относительно знакомая для меня. Я уже делал нечто подобное, когда создавал каналы для закачки энергии в накопители. Только здесь требуется гораздо более ювелирная работа, размышлял я. Но практически сразу вспомнил о свойстве масштабирования, которое мне доступно в этой виртуальной среде моего подсознания. И, увеличив в несколько раз модуль анализатора ментального поля, уже более внимательно и подробно рассмотрел выделенные магиком точки входов ментоэнергии в артефакте. При этом я обратил внимание на то, что каждый вход имеет свое рунное обозначение. Магик, все входы помечены каким-то своим, скорее всего, рунным знаком. Ты можешь пояснить, что они обозначают? Так и должно быть. Оператор обладает уникальным свойством макродетализации модели, недоступным на уровне масштабирования, используемым магом-компом. Данные руны – это основа построения всех ментоактивных структур. Они делятся на два типа – связующие, объединяющие или передающие, и описывающие определенные свойства, функции или реакции ментоактивной структуры любого объекта. Видение оператором макроструктур значительно облегчит процесс повторной активации модуля, который позволит провести запись оригинала образа, а также многократно ускорит внедрение дополнительного модуля по снятию именно копии ментоэмпатического поля оператора. Каким образом? Мне нужно будет каким-то образом провести манипуляции с увиденными мной рунами в смоделированной структуре артефакта? Не только. Для активации оператору будет передан визуальный образ, необходимый для запуска этого процесса руны, которую необходимо найти на полученной виртуальной модели. Затем в точку ее расположения нужно будет передать некоторое количество энергии, Требуемое для активации процесса значение объема энергии определяется постепенным ее вливанием до перехода модуля в рабочее состояние. С запуском процедуры все ясно. Что с дополнительным модулем? Для внедрения ментамодуля применяется схожая процедура. Оператору передается последовательность, состоящая из нескольких списков рун, как для самого артефакта в целом, так и для внедряемой структуры в частности. Руны из одного списка, объединенные в небольшие группы, вот и рунный язык пошел, необходимо найти в общей структуре всего артефакта и внедряемого в него модуля, а затем произвести их слияние нитями энергии в одну ментоструктуру, завязанную на руну слияния объединения, которая после окончания процесса образует узловую точку артефакта. И такие действия выполняются для каждого списка рун в полученной последовательности. Закрепление нитей осуществляется направленным потоком энергии, завершающим окончательное слияние структур. По сути, получается, все не так уж и сложно на словах, как будет на деле. Сейчас посмотрим, решил я, и приступил к процедуре замещения ментального образа поля, хранящегося в механизме обеспечения безопасности рюкзака, на свой. После такого досконального изучения виртуальной модели сумки профессора я довольно быстро смог подключить все мини-каналы к выделенным магикам входным точкам в артефакте и направленным потоком энергии с первого раза умудрился выжечь все старые копии образцов ментополя бывшего хозяина. Этот шаг операции с самого начала не вызывал у меня никаких сомнений. Следующим пунктом стояла задача внедрения ментоструктуры для выделения всего ментоэмпатического поля. Для ее решения магик, как и обещал, передал мне последовательность списков, которая предстала перед моим взором внушительной трехмерной матрицей, состоящей из рун. Меня достаточно сильно смутило такое количество рун, которое необходимо найти в структуре модели и объединить между собой. Нужно было каким-то образом автоматизировать поиск и связывание рун в единый узел. Насчет поиска у меня возникла определенная идея. Сеть! Эта вся структура должна храниться в твоей базе в каком-то определенном виде, так? — спросил я. — Да, данные построения структуры хранятся в виде бинарно-генетического кода, на основе которого построен весь логико-математический аппарат, применяемый мной для своей работы. — Интересно, я что-то о таком не слышал. Но этот вопрос оставим на будущее. Я хотел бы поговорить о другом. Если я буду находить какую-то руну, то сможешь ли ты сопоставить ее с тем кодом, что используешь сама? Без проблем. Но мне нужна первоначальная привязка. Про это я и говорю. Я тебе показываю руну и два ее местонахождения в структуре. Если этого окажется мало, то 3, 4 или столько, сколько тебе понадобится, чтобы найти различие. а ты производишь поиск этих мест в базе и выполняешь сравнение своей кодировки для всех указанных случаев до тех пор, пока не будет выделен уникальный элемент для выбранных нами мест в ментоструктуре и ее интерпретации в твоей базе. Таким образом, мы сопоставим рунам их значение в коде, используемом тобой. Принято. Готово приступить. Пока рано. Магик, ты можешь выдать нам весь список известных тебе рун? Это сократит нам время поиска. Мы обработаем сразу весь алфавит. Список рун отсутствует. Нет информации по данному запросу. Но ведь ты давал мне описание одной из рун, попытался возразить я. Вытяни алфавит оттуда. Нет возможности выполнить данное требование. Обработка запросов и выдача информации производится только при обращении к ней оператора. Понятно. Ты знаешь только то, о чем я могу спросить лишь напрямую. То есть, если я не знаю алфавита, то и значение рун мне не узнать, верно? Суть проблемы оператор оценил верно. Ну что же, будем плясать от этого. Сеть, есть еще одно распоряжение. Ты видишь ту огромную последовательность рун, что переслал мне магик? Да. Сможешь провести ее в фильтрацию и выделить уникальное значение рун, ну, для интереса, частоту их повторений? Приступаю. Сколько тебе понадобится времени? Примерно 12 секунд. Хорошо. Магик, мы сейчас попытаемся выделить весь рунный алфавит, который используется в выданных тобой списках, а затем найти все нужные группы рун в выданной тобой последовательности. Ты сможешь операцию их объединения взять на себя? Построение связывающих нитей входит в список функций мага-компа. Но операцию наполнения построенной структуры ментоэнергией для завершения процедуры слияния должен будет выполнить оператор. Понятно, с этим не поспоришь. Решено. Мы с сетью разрабатываем алгоритм сверки и поиска значений, а магик производит объединение рун в нужные структуры. Я выступаю на завершающем этапе, залив в них необходимый объем энергии. Выборка уникальных рун в последовательности произведена. Всего обнаружено 53 различных символов. Магик, постой, я вспомнил. А та магемма, что я видел, когда ты производил внедрение ментомодуля в накопитель, это не то же самое, что и руны? Магеммы – это простейшие ментоактивные структуры или модули. Они строятся на основе рун и связей. Понял? Ладно, приступаем, а то никогда не перейдем к действию.